«Мы справимся», — серьезно произнесла Линша. «Скорее, Даркар не должен привести в исполнение свой план». И вдруг на незваных гостей замка теней набрасывается огненный вихрь, сильно обжигая. «Вы куда-то собрались?» — недовольно прошипела Диаспора, сжимая в ладони искрящийся огонь. Пикси-хранительницы, переглянувшись, сконцентрировали свои силы и применили волшебную конвергенцию. На Диаспору устремилась радужная волна пыльцы, закружившая фею, не позволяя ей видеть, слышать и чувствовать, обескураживая ее. «Скорее!» — воскликнула Конкорда, и Брендон с девушками и Пикси устремились вперед по коридору к тронному залу, а директрисы остались наедине с Диаспора. Линша приготовилась к сражению, она и ее коллега из школы фей еще не знают, на что способна эта фея на самом деле сейчас. Когда Линша единственный раз встречалась с Диаспора после концерта, тогда фея не была настолько зла и не так самоотверженно защищала темного феникса. После установки защитного барьера над школой, Линша отправилась в Алфею, где собрались все пикси-хранительницы. Там директриса облачной башни обговорила ситуацию с Фаргандой, и они отправились на помощь в замок теней, и прибыли вовремя. Противник силен, а ведь это только прислужница Даркара. Какова же сила истинного властителя всей тьмы? Но она фея, задумалась Линша. Вокруг ладней ведьмы замерцали зеленые кристаллы. Значит, сила тьмы ей чужда. А если так, то она заставила свою фейскую сущность заснуть, побудила себя забыть о своей принадлежности к этому миру, о том, кем на самом деле является, к какой части древа жизни относится ее душа. Линша улыбнулась одними уголками губ. «Тогда я знаю, что делать». «Что? Куда это вы собрались?» — крикнула Диаспора вслед убегающим и хотела направиться за ними, но путь ей преградили Линша и Фарагонда. «С дороги!» — властно приказала фея. «Мы твои противники», — серьезно произнесла Фарагонда. Фея сделала несколько шагов назад, внимательно оглядывая новых противниц, сражения с которыми Диаспора не слишком хотелось. Принцессе было приказано немедленно остановить всех, кто попытается помешать исполнению плана великого лорда, и если она сейчас упустит тех троих и маленьких пикси с ними, задание будет провалено. Диаспора недовольно оскалилась, сжимая кулаки. Фаланг Левиен. Зеленый энергетический шар заклинания сорвался с рук Линши, соединился в полете со светлым Фарагонды, и атаки устремились на фею. Диаспора вовремя взмахнула крыльями и увернулась, собирая между ладоней танцующее пламя. Директрисы облачной башни и Алфей, красные губы феи растянулись в кривой усмешке. «Вы напали на правую руку великого лорда Даркара», — принцесса подняла руки, концентрируя атаку, — «и вы поплатитесь за это». Огонь устремился на директрис, но вдруг перед Линшей и Фарагандой замерцал воздух, и возникла стена из полупрозрачных зеленых кристаллов. Пламя разбилось о барьер. «Нам нужно направить тьму в ее душе против нее же самой», — сказала Линша Фарагонде, удерживая защиту. «Вы сможете это сделать в лучшем виде?» «Полагаю, что защита на сущности Диаспора не настолько сильна, чтобы противостоять моим ментальным заклинаниям, но мне понадобится ваша помощь», — директриса Алфея улыбнулась, ведьма кивнула. Фарагонда начала шептать заклинание света, плести заклятие истинной феи, основываясь лишь на магии внутри себя, волшебстве своей фейской сущности. А Линша приготовилась добавить в колдовство Фарагонды часть своих сил, чтобы пробить внешнюю защиту Диаспора. Как только атака пламенем прекратилась, барьер кристалла был снят, вокруг пылающей огнем Диаспора замельтешили маленькие искорки. Только фея попыталась противиться магии Линши, как ее тут же сбило с ног новое заклинание Фарагонды. Канисофалос. Это была первая часть заклинания света. Далее директрисе понадобилось время, которое дала ей Линша, удерживая Диаспора. Голубоватый шар энергии Фарагонды разбился о принцессу, кольца силы сцепили ее тело, сжимая в сильной хватке. Диаспора попыталась освободиться, дергалась, вырывалась, но прежде чем ей это удалось, и кольца энергии Фарагонды сгорели в неестественном огне, директриса Алфея сделала еще несколько пасов руками, окутанными светлой энергией. Диаспора замерла, чувствуя, как ее душа пробуждается. Сущность феи, которая была усыплена истинной тьмой Даркара, очнулась, дымка темноты развеялась, и сила света принцессы, феи драгоценностей, драгоценных камней, осветила ее, пропитала душу, тело, заполнила все каналы магической энергии, и заставила Диаспора закричать. Слезы потекли градом по ее щекам, а трансформация феи сияла медным блеском, то исчезая, обращаясь в платье принцессы, то появлялась вновь. «Сейчас!» — воскликнула Фарагонда, и Линша уверенно кивнула. Заклинание начало действия немедленно, и теперь душа и тело феи избавляются от чужеродной тьмы. Осталось лишь завершить бой. Мелкие зеленоватые кристаллы вокруг феи замерцали сильнее и в мгновение выросли. Линша взмахнула руками, и сражающаяся со тьмой в своей сущности принцесса оказалась в большом кристалле. «Фалан свинеин!» — громко произнесла Фарагонда, направив на Диаспро большое количество энергии света. «Феника Артиса!» — воскликнула Линша, уже другое заклинание, и зеленая дымка окутала кристалл, в котором заключена фея, и Диаспро исчезла. Куда и что теперь стало с принцессой, погибла ли она, неизвестно. «Что это было за заклинание?» — серьезно спросила Фарагонда. «Заклинание директрисы Алфеи было направлено на уничтожение противницы, а необычное колдовство Линши сделало что-то необычное. Знаете, уважаемая коллега Фарагонда», — произнесла Линша, наблюдая, как маленькие зеленые искорки, переливаясь, опадают на каменный пол и растворяются в энергию, «эта девушка мне понравилась. Возможно, она просто выбрала не тот путь», — предположила Линша, взглянув на коллегу. «Впрочем, ваши слова вполне могут оказаться правдой», — с улыбкой кивнула Фарагонда. «А теперь нам нужно поспешить за вашими ученицами и профессором». Линша кивнула, и директрисы направились по коридору к тронному залу. Глава 89. Феникс на плече принцессы. Часть 2. Битва. «Моя дорогая принцесса, я рад видеть вас рядом в такой трудный для нас час», — произнес с горловатым рыком удовлетворения Даркар. Его красные, скрытые за стальной маской, глаза сверкнули темным пламенем. Блум легко улыбнулась, оглядывая своего дорогого господина. Ее голубые глаза оглядели великого лорда, который стал для нее мастером, учителем, лучшим наставником, который помог ей стать той, кем она должна быть, а не противной ведьмой, что варит гадкие зелья и общается с врагами, затаившимися в облачной башне. Принцесса внимательно осмотрела себя, этот наряд ей нравится намного больше, чем ведьминское платье цвета ночного неба, переливающееся звездами. Да, оно красивое, но не подходит ей, а голубые блестящие топы, коротенькая юбка, сапожки и перчатки отлично смотрятся на принцессе Домино. На голове небольшая золотая корона, за спиной трепещут полупрозрачные крылышки, отливают голубым сиянием. Блум улыбнулась, поправила прическу и коротко поклонилась великому лорду. «Я много благодарна вам за помощь, мой великий лорд», — глаза принцессы засияли. «Чем я могу вам помочь?» Даркар аккуратно взял ручку своей дорогой принцессы и оставил на тоненьких пальцах поцелуй. «Моя дорогая, мне нужна ваша помощь для воплощения моего великого плана в реальность». Даркар подвел принцессу к столу. На нем расположилась синяя шкатулка с бархатной багровой подушечкой. Даркар аккуратно стальными когтями положил все четыре части кодекса. «Принцесса», — произнес Даркар, — «настало время активировать кодекс и открыть путь, который приведет к бесконечной силе реликса». Блум удовлетворенно улыбнулась. Она очень хочет, чтобы ее великий лорд наконец стал истинным правителем волшебной вселенной. Осталось всего несколько шагов, и мощь великого артефакта реликса будет в руках лорда. Все же я не зря уничтожил принца. Хранительница так привязалась к нему, что его смерть была очень эффективным способом пробить ее ментальную защиту. Несмотря на большую потерю сил, ее душа все еще была превосходно закрыта барьером, и не только ее силы. Блок моего дорогоогненного демона под красивой личиной профессора облачной башни, каким бы сильным он ни был, я разбил, а после смерти моего шпиона-предателя по защите самой принцессы прошлись большие широкие трещины, сквозь которые и проникла моя тьма. Только великий лорд хотел начать ритуал, как некто прерывает его. Из ниоткуда возникает черная тень, портал стихии воздуха закрывается, и перед Даркаром и Блум появляется лесная кошка, черная пантера. Она пригибается, обнажает когти лезвия, огромные острые клыки, и рычит на лорда. Блум недовольно сдвигает брови, когда в ее сознание врывается некий женский голос и отвергает ментальное общение. Пантера злится еще больше. «Животное помощник моей дорогой принцессы», — прорычал Даркар, зловеще ухмыляясь. Глаза сверкнули багровым огнем. Пантера пригнулась еще больше и попыталась вновь воззвать к разуму своей хозяйки, но ничего не вышло. Пелена тьмы, наложенная на ее душу, сущности тела, слишком велика, это заклятие не разрушить. Остается только одно – уничтожить того, кто наложил волшебную тьму на Блум. «Оставь мою хозяйку, мерзкий демон», – пронеслось в сознании темного феникса. И лесная кошка бросилась на Даркара, желая разбить его кости. Но только она приблизилась к нему, как ее отбило темным пламенем. Пантера больно ударилась о пол, но тут же поднялась. Ожог был сильным, но лесная кошка не собиралась сдаваться. Ей удалось проникнуть в замок теней. Теперь нужно уничтожить Даркара и освободить хозяйку. «Отправляйся в пустоту, в темное забвение», — прорычал Даркар, прерывая новую попытку черной пантеры атаковать. Темное пламя разгорелось, и как бы лесная кошка не пыталась сопротивляться, даже заклинание стихии воздуха, удерживающее ее на месте, не помогло. Пантеру снесло в портал иного забытого измерения, и пламя исчезло. Блум отреагировала на действия Даркара одобрительной улыбкой. «Великий лорд с легкостью устранил маленькое недоразумение. Теперь нам ничто не помешает завершить ритуал, моя прекрасная принцесса, ваше высочество», — Даркар одарил Блум зловещей улыбкой и продолжил активацию кодекса. Части великого артефакта заискрились серо-голубым сиянием и поднялись в воздух, распространяя вокруг много мощной энергии. Блум довольно улыбалась, наблюдая, как части кодекса соединяются, кружатся, и сильный ветер энергии окутал великого лорда и принцессу. «Вот они, ворота между измерениями», — произнес Даркар с наслаждением, наблюдая, как открывается и стабилизируется портал. «Совсем скоро ритуал будет завершен», — и портал появился перед ними. За туманными кругами энергии кодекса виднеется мир Реликса, место, где хранится артефакт, дарующий всю власть над волшебной вселенной. Колонны и пьедесталы, арки и камни, разрушенный храм. Некогда это измерение было атаковано, злые существа уже пытались захватить безграничное могущество, но их остановили воины команды света. Сейчас же никто не смеет нарушить становление великого лорда правителем всего волшебного мира. Осталось совсем немного, моя принцесса, — Даркар бережно взял руку Блум. Как только мы войдем в портал, нас уже никто не остановит. Мы захватим силу Реликса и будем править этим миром вместе, будущая королева всего магического мира. Лорд взглянул на хранительницу огня дракона. В его словах не чувствуется лжи. Хранительница огня дракона останется в волшебной вселенной как избранница великого лорда. «Да, я уже все решил», — удовлетворенно тихо произнес лорд. «Он оставит при себе принцессу Блум. Если она выживет после ритуала призыва Реликса и становления меня новым правителем всей волшебной вселенной», — ухмыльнулся Даркар. «Да, мой повелитель», — произнесла Блум. «У принцессы есть мысли, есть душа, сущность, она все понимает и знает, что тот, кто умеет ждать, сможет дождаться всего. Даже если ведьмы и их профессора пройдут в замок, они никогда не победят моих шпионов», — зловеще засмеялся Даркар, а после повернулся к принцессе. «Начнем?» Она удовлетворенно кивнула, глаза блестят предвкушением, и Даркар с Блум скрылись за темным вихрем портала мира Реликса, где их ждет огромная сила. Осталось лишь немного подождать, и вся мощь будет в их руках. Портал закрылся, и тронная зала опустела. Энергия развеялась практически мгновенно, но оставалась часть сил Феникса и Огня Дракона, которые открыли портал в другое измерение, активировав четыре части кодекса. «Это здесь». Мы с Аиросом ворвались в тронную залу замка теней, но ничего кроме окутывающей все вокруг магической энергии мы не обнаружили. Я же своим демоническим чутьем ощутил силу несколько сил. Здесь было не одно магическое существо. Появилось сильное чувство, будто бы мы не успели совсем чуть-чуть, что еще немного, и мы смогли бы спасти Блум и уничтожить Даркара и его оставшихся шпионов. Мы остановились у большого пропитанного тьмой ритуального стола, осматриваясь. Пока Иирос внимательно оглядывал главную залу замка Темного Феникса и его неприятный пугающий интерьер, я закрыл глаза и сосредоточился на тонких магических щупах энергии, что касаются моего шестого чувства. Мой друг, воздушник, пусть Иирос и очень сильный волшебник, но к чужим энергиям, витающим в воздухе, остается более равнодушен, даже чем огневики и водники. «Здесь были пятеро», — начал я. Иирос дернулся и развернулся ко мне, внимательно слушая. «Даркар, я чувствую его тьму вокруг, она – основа всего замка. Он много колдовал, его заклинания были очень сильны, слишком сильны для простой слежки за нами и атаки вторженцев». Я открыл глаза. «Но я уверен, что он следил за нами. У него есть особое заклинание наблюдения. А кто еще?» «Блум», — я нахмурился. Ее ранее слабая магия огня дракона возросла до немалого уровня. Будто что-то изменило ее. Или кто-то, — сощурил белесые глаза Иирос, сложив руки на груди. «Даркар», — произнес я с горечью и, сосредоточившись, продолжил. «Авалон и Диаспора, они тоже были здесь, но совсем недолго. Магию они едва ли использовали. Диаспора, удивился Эйрос, расширив глаза. Принцесса Диаспора Сераклеона, что она здесь делала? Она тоже шпионка Даркара, без долгих историй объяснил я. Как и Авалон, ты можешь определить, куда она отправилась? Настороженно спросил Эйрос. Если Авалон противостоял нам по приказу Даркара, значит и Диаспора отдали тот же приказ. Нет, не смогу, задумчиво проронил я, глядя куда-то в пол. Нет, я знаю, куда смотрю. Это место, рядом с противоположной от трона стеной, там сконцентрировано много энергии, и она совсем не негативная. Но когда я пытаюсь ухватиться за след этой волшебной энергии, нить внезапно обрывается. Неужели? Нет, этого просто не может быть. Я ошибся. А я чувствую лесную кошку из рода воздушных, вдруг произносит Эйрос. Я резко обернулся на друга. Неужели животное помощник Блум? Эйрос внимательно смотрел на меня, одним взглядом прося еще немного объяснений, и я не стал медлить. Блум приручила черную пантеру из нашего волшебного леса. Лесная кошка стала ее животным помощником. Значит, именно его я и чувствую, кивнула Эйрос. Похоже, ухватился за часть энергии своей стихии, оставшейся здесь. Но магия вдруг обрывается, будто лесная кошка куда-то исчезла. Это не свойственный нашей стихии воздушный портал. Куда-то исчезла. Я вновь взглянул на то место, где скопилась слишком контрастирующая с атмосферой замка светлая энергия. Она знакома мне, но от чего-то такое тревожное чувство сковывает душу. Это все пять, произнес Эйрос. Но куда все исчезли? Нет, Эйрос, напряженно сказал я. Шесть. На моем лице, которое уже почти стало демоническим, но полностью вернуло себе очертания внешности Валтора, как и все тело, не было ни одной положительной эмоции. Лицо Эйроса отразило их, волнение и грусть. «Кто же шестой?» — с опаской спросил Эйрос. «Я не хочу принимать это, я не хочу думать об этом, я не хочу знать это. Я буду надеяться, что мое шестое чувство ошиблось из-за переизбытка эмоций, потому что я вот-вот стану демоном». Я глубоко вздохнул и сказал: «Скай, он был здесь, а остальные?» Эйрос имеет в виду Линшу и других профессоров Облачной башни, а также Агнес и Лиин. «Я думал, он будет вместе со всеми на спасательной миссии, которую Линша обговаривала в виде плана. Нет, он был один», — коротко сказал я, давя половину слов, что так хотят вырваться наружу. «Если было что-то серьезное, что требовало вмешательства кого-то еще помимо меня, я всегда рассказывал все Эйросу, всегда доверял только ему. Но сейчас я решил перейти к другой теме. Но куда исчезли Даркар и Блум? Я немного успокоился по сравнению с тем, что было после возвращения Ликарда и Никарда из искаженного иллюзорного мира. Но волнение осталось, и оно только нарастает. Мне тяжело, тяжело сдерживать себя. Личина Линера исчезла уже давно, я вновь полностью принял облик Валтора, свою настоящую человеческую внешность. Стиснул огромные демонические зубы, из-за которых ломит человеческую челюсть. Острые когти впились в ладони, прорезая до крови. «Блум, где ты сейчас, Линер? Мне кажется, что кодекс был активирован», с опаской задумчиво произнес Эйрос, оглядывая большой специальный стол для ритуалов, провел по темной глади пальцами, пробуя его и воздух вокруг магическим щупом. Я встрепенулся и тут же подошел ближе, оглядел тронную залу вновь и постарался максимально точно ощутить всю магию, что была задействована в этом месте. И я действительно почувствовал ту силу, что витала вокруг, когда Блум под заклятием Даркара украла часть кодекса из облачной башни. Но энергия силы Блум не обрывается, она медленно уходит в некое другое пространство, будто проходит сквозь материю мироздания, как и сила Даркара. И я понял. Да, Эйрос, мгновенно посерьезнев, сказал я, сощуривая демонические глаза, кодекс был активирован, портал в измерение реликса был открыт, и через него прошли Блум и Даркар. Как же нам пройти за ними? Попасть в мир реликса? С недоверием произнес Эйрос. Если бы я знал. Я напряженно вздохнул. Нужно сосредоточиться и понять, как вновь открыть портал в затерянное измерение. Без кодекса сделать это невозможно, и, кажется, нам уже не достичь Блум и Даркара. Но мне кажется, что способ есть. Сейчас я хочу довериться своей интуиции, которая не заходится в панике и ужасе от скорого захвата волшебного мира. Если поймать нить энергии Блум и Даркара, можно попытаться проникнуть в то измерение насильно, предложил Эйрос. Прорваться в тот мир – это неплохая идея, я задумался, взвешивая все за и против. Я знаю этот необычный способ, Практикуется он очень редко. Сильные волшебники сосредотачиваются на волшебных следах и ловят их, а после пытаются найти тех, кто оставил энергию. Если поиск завершится удачей, можно попытаться телепортироваться к владельцу пойманной силы. Это трудно, но выбора у нас нет. Кстати, Эйрос, почему ты до сих пор зовешь меня Линером, хотя я вновь стал Валтором? Этот вопрос меня интересует еще с того момента, как мы оказались у замка теней. Я уже в облачной башне принял облик Валтора. Эйрос с улыбкой пожал плечами. Для меня ты всегда будешь Линером, произнес приятным голосом друг. У Эйроса даже тембр меняется в зависимости от его настроения. Ветер в человеческом обличье. Тем странным забитым мужчиной, который всех пугается, любого вскрика учениц или громкого хохота. В ужасе сторонится похотливой курицы в латексе, тихо сидит на педсоветах, будто его вовсе здесь нет. На лекциях спокойным, но поначалу жутко раздражительным и взволнованным. А на контрольных, зачетах и экзаменах становившимся пугающим демоном, что ученицы просто вылетали из аудитории со слезами на глазах. Я помню, как воздушницы истерически рассказывали мне наперебой, какой ты ужасный и страшный. На лице Эйроса играла веселая улыбка. Неужели ностальгирует? А вот меня неприятно перекосило от воспоминаний. Все, что сказал Эйрос, действительно правда. Когда было совершено нападение на домино, и вся планета была покрыта вечной тьмой, что создала нетающая вечность снега и льды, Гриффин вернулась в облачную башню и разморозила меня, сняв заклинание директоров магических школ и себя в том числе. Их конвергенция была очень сильна, что лишенный в сотне сражений сил я не смог противостоять ей. После случившегося я очень долго не мог колдовать. Мы много часов и дней провели в ее кабинете, пока Гриффин не решила, как я буду жить дальше, как буду выглядеть теперь, как буду вести себя на людях. Она научила меня правилам жизни в магическом измерении без тьмы в сердце и душе, рассказала, как существовать в простые будние и выходные дни, чем себя занять кроме изучения новых заклинаний, и вовсе объяснила и даже расписала многое о том, что делают простые жители магического измерения, будь они волшебниками или обычными людьми. Гриффин наложила на меня превосходную личину, которая легла как вторая кожа, более молодой длинноволосый брюнет с огненно-рыжими глазами. Сказала, что я теперь профессор в ее школе, что я преподаю практику огня и являюсь куратором огненного факультета. Она предоставила мне комнату в общежитии профессоров, одежду и деньги. Рассказала, как себя вести профессором, что говорить, делать, как разговаривать с другими профессорами, общаться с ученицами, и даже как смотреть, как ходить, как держать вещи, как дышать, как показывать эмоции на лице, в каких ситуациях себя сдерживать, а в каких выпустить раздражение на волю. Гриффин научила меня всему, словно четвертая мать она научила меня новой жизни. Тогда я чувствовал себя настоящим, только открывшим глаза новорожденным котенком. Еще месяц я учился, а после начал учить сам, продолжая ходить на уроки к Гриффин. Поначалу я не желал ее слушать, а после стал более тихим, стал формироваться характер Линера, нового меня. Мне тяжело давалось общение с такими же профессорами облачной башни, как и я, и особенно с кураторами факультетов. Я сторонился их, а ведьмы-ученицы сторонились меня, боясь в очередной раз получить яростный взгляд нового огненного профессора в свою сторону. Но вскоре я начал вживаться в роль Линера, профессора практики огня, простого жителя Магикса, волшебника стихии огня. Общаться с другими профессорами становилось все легче. Ведьмы начали присматриваться ко мне сначала как к приятному, отлично знающему свою дисциплину профессору, а после, к красивому мужчине с таинственным внутренним миром и отличным характером, цитирую некоторых учениц своего факультета. И с Эйросом мы стали лучшими друзьями. Я не сдержал ироничной улыбки и вздохнул. Эйрос рассмеялся. Что? Вспомнил, как начинал преподавать в облачной башне. Я кивнул. Да, это были особенные времена. Один из переломных моментов моей жизни, когда я должен был стать другим человеком, принять то, что обличье того длинноволосого брюнета с рыжими глазами не временная личина, а новая личность, что Линер, не Валтор. Однажды я был телохранителем, сопровождающим, помощником Гриффин, когда она начала воплощать свои планы в реальность, что произошло после появления в школе Блум. А потом я отдалился от Гриффин, избегал с ней встреч, пытался скрываться от ее просматривающего всю школу волшебного ока, что мне почти удавалось. А после все закрутилось с сумасшедшей скоростью, и я просто пытался выжить в этом безумии, и пытался защитить Блум. В итоге я оказался вмешан в историю, в которой под угрозой оказалось магическое измерение, а сейчас и вся волшебная вселенная. Гриффин, почему она так поступила, если бы она была, как и прежде, на стороне света? Я благодарен ей, но я ненавижу ее за то, что она сделала с Блум, и с уважаемыми профессорами Эдилтрут и Заратустрой, и со столицей магического измерения, со всеми жителями легендарного города, с Алфией и Красным Фонтаном, которые лишь благодаря огненному дракону Блум вновь восстановлены, как и Магикс. Я помотал головой. Сейчас не время вспоминать о прошлом, нужно действовать в настоящем. Я встряхнул руками, но немного окунувшись в прошлое, мне удалось расслабить разум и душу для скорого необычного ритуала привязки к нити энергии. Тут я вспомнил кое-что из слов Эйроса, и мои губы растянулись в кривой ухмылке. Вновь нахлынули воспоминания, но теперь довольно веселые. «И ты туда же», — выдохнул я со смешком. Эйрос удивленно изогнул бровь, его белые глаза округлились. «Я о курице в латексе, или о курице в латексной панировке, как говорят почти все водники». Когда Блум сильно разъярилась, не выдержав и вспылив ревностью и злостью к ранее старшей ведьме воды, ученики, услышав невероятное прозвище, что Блум дала Ролис, долго называли ее курицей в латексе. Не так давно это превратилось в курица в латексной панировке. Правда, Ролис уже как несколько недель нет в облачной башне, Линша ее уволила, но прозвище все равно осталось. Эйрос вновь расхохотался. «Помню, как Блум с друзьями устроила Ролис разбор полетов», — со смешком произнес Эйрос. «Это было эффектно, запоминающееся зрелище, и особенно тот всплеск волшебной энергии, что прошелся чуть ли не по всей школе. Скай тогда превзошел сам себя. Скай, мне он всегда казался странным. Такая большая сила и всего лишь первый курс. У Блум тоже огромные способности, но она не так много знала о магии в общем, когда поступала в облачную башню, а Скай уже отлично пользовался своими силами. Но Линша все равно отправила его на первый. Скорее всего, это из-за его неспособности призвать тьму и соединить со своей магией. Но почему, когда я думаю о нем, на душе так неспокойно?» «Хорошо, за этим разговором мы перевели дух, и мне стало значительно легче. А теперь давай займемся делом», — произнес я и скрестил пальцы. Эйрос уверенно кивнул, и мы, расположившись рядом с ритуальным столом, где и был открыт портал в измерение Реликса, ухватились за нити магии. Огонь дракона и истинная тьма Феникса – совершенно противоположные силы, которые сейчас действуют вместе. Связь прошла успешно, мы с Эйросом увидели Блум и Даркара там, в мире огромной силы. И когда соединились с ними на абсолютном уровне, когда нить энергии обвелась вокруг наших душ, частицы сил огня и тьмы растворились в наших волшебных каналах, сцепленные вместе пальцы, высокая концентрация сил, поддерживание ритуала на самом высоком уровне, и одно желание — оказаться рядом с Блум и Даркаром. В сознании все перевернулось, мне показалось, что я сейчас потеряю сознание, а после яркая вспышка силы внутри и вокруг нас, и мы исчезли из Магикса. Руины некогда прекрасного храма великого артефакта Реликса, за который бились самые могущественные маги волшебной вселенной, предстали перед Даркаром и Блум. Великий лорд и принцесса огня дракона вышли из вихря темной силы, портала, который привел их в это легендарное измерение, в котором хранится великая сила, и проход тут же закрылся, сверкнув энергией тьмы в последний раз. Блум прошлась вокруг, разглядывая потрескавшиеся колонны и большую арку, которая служит соединяющим элементом между мирами, и остановилась у края площадки храма, заглядывая вниз. «Земли нет, в этом мире нет ничего, кроме храма, хранящего в себе силу Реликса. Здесь невероятно много могущественной энергии, словно артефакт уже был призван, и его сила распространяется вокруг». «Все готово», — с предвкушающим рыком произнес Даркар. «Настало время начинать ритуал». Принцесса обернулась к Даркару, на ее розовых губках заиграла прекрасная улыбка, голубые глаза сверкнули силой. «Верно, мой великий лорд, начинай читать заклинание силы, моя дорогая принцесса», — приказал Даркар. Блум прищурила глаза и вновь вгляделась в пустоту за пределами храма. Полупрозрачные крылышки затрепетали, ноги в голубых сапожках оторвались от каменного пола, и принцесса домино поднялась в воздух. Когда каблучки застучали по высокому пьедесталу, Блум закрыла глаза, подняла руки, и ее тело засияло темно-рыжим пламенем дракона. С ее языка срывались точные громкие слова заклинания ритуала призыва великой силы Рекликса. Дисит, Битус, Фортис, Сагвинтия. Энергия истинной силы пропитала хранительницу пламени дракона, зажгла ее сердце могущественной магией, и Блум повторила, чувствуя приход Реликса. Дисит, Битус, Фортис, Сагвинтия. Даркар довольно ощерился. Вот так, продолжай, низким рыком произнес он, наблюдая за действом. Совсем скоро самая большая сила в волшебной вселенной будет в его руках. Осталось только немного подождать, и ритуал будет завершен. И сила, к которой темный феникс стремился все эти года, будет в его руках. Брендон, Агнес, Лиен и четыре пикси-хранительницы направлялись по бесконечным коридорам замка теней. Они превращаются в лестницы и вновь становятся простыми, ничем не отличающимися друг от друга каменными проходами. Бежать пришлось долго. Встречавшиеся на пути дегтярные монстры тут же становились ледяными скульптурами, а меткие удары Агнес и Лиен разбивали их на осколки вместе с чудовищами. Питомцев и слуг стражей Даркара становилось все меньше, их странная магическая сила иссякла, кажется, диаспора была повержена директрисами. Похоже, Брендон избавился от всех монстров в замке и вокруг него, со смешком произнесла Лиен, не останавливаясь, продолжая бежать. «У тебя еще есть силы разговаривать?» Сильно выдохнула Агнес, замедляясь, но поспешила восстановить прежнюю скорость. «Ты ведь раньше много тренировалась физически и так быстро устала?» «Раньше меня», — удивилась Лиен и получила недовольный взор от подруги в ответ. Зеленые глаза Агнес сощурились. Ведьма воды невинно улыбнулась. «Как далеко еще?» — спросил Брендон у Агнес. «Именно ведьма земли стала проводником по замку теней. Так как волшебники этой стихии более чувствительны к силам тьмы и другим энергиям, Агнес может, сосредоточившись, определить, в какую сторону идти. Чем ближе Агнес к месту скопления энергии, тем легче ей ориентироваться. «Нет, мы почти пришли», — быстро ответила Агнес, тяжело дыша. «Точнее, почти прибежали», — пробормотала Лиен, уже заставляя свои ноги двигаться. «Мысли о Блум, об опасности для дорогой подруги, о том, что волшебная вселенная может серьезно пострадать и вовсе погибнуть под натиском тьмы Даркара, придавали сил. Они ворвались в закрытые двери, прошли в тронный зал и остановились, тяжело дыша, окинули взглядом неприятный мрачный интерьер этого места, скользнули взглядами по трону в форме пасти некого огромного животного, над которым возвышается статуя феникса, ритуальному столу, пропитанному мощной темной энергией, ощутили множество разных сил разных волшебников, что были здесь совсем недавно. Тут не только Даркар с Блум и Линер с Иросом присутствовали, настороженно произнесла Лиен, касаясь тонкими пальчиками темного стола, и сразу отдернула руку, чувствуя покалывание в ладони от отозвавшейся тьмы на силу ведьмы воды. «Здесь было очень много волшебников, магов», произнесла Агнес, с опаской глядя на статую Феникса. «Ведьмы ведьмаков, ведьмаков?» удивленно переспросила Лиен, оборачиваясь. «Да», подтвердил слова ведьмы Брендон, сосредотачиваясь на своих ощущениях. «Здесь были Даркар и Блум, Авалон и Диаспора, и», задумался профессор, «он чувствует знакомую силу солнца, магия света, которая исходила в облачной башне только от одного человека, волшебника, Скай, проронила Лиен. «Так вот где он был, он как и Линер с Иросом в одиночку ушел спасать Блум, идиот, где же он сейчас», взволнованно произнесла Агнес, чувствуя какую-то странную и пугающую грусть в душе. «Ведьме земли кажется, что это шестое чувство что-то подсказывает ей. Здесь было еще одно волшебное существо, но это не человек», — произнес Брендон. Девочки удивленно взглянули на профессора, ожидая объяснений. «Похоже, это животное, связанное узами животного хозяина с Блум. Брендон чувствует присутствие энергии огня и воздуха. Они сплетены друг с другом именно так, связь между ними такая, какая должна быть у животного помощника и хозяина. Черная пантера», — произнесла Агнес. Брендон машинально кивнул, углубляясь в раздумья. Повисла недолгая пауза, которую вскоре нарушила Лиен, развернувшись к присутствующим, сложив руки на груди. «Хорошо, мы здесь. Что теперь?» — хмурясь, спросила ведьма воды. «А сейчас в игру вступают пикси», — произнесла Конкорда. Феечки-хранительницы приблизились друг к другу. «Верно», — подтвердила Дискордия. «Мы снова откроем портал, чтобы вы могли догнать Даркара». «Но как?» – развела руками Агнес. «У нас нет кодекса, и только с ним можно открыть портал в мир Реликса», – с недоверием произнесла Лиен, криво поглядывая на пикси. «А вот и есть», – произнесла Афина, приводя Брендона. Агнес и Лиен в удивлении. Все части кодекса украдены, это известно многим. И вдруг пикси-хранительницы говорят, что у них есть кодекс. Они выкрали украденное, и как это понять? Изогнула бровь Лиен. Феечки подняли руки, рядом с ними появились небольшие похожие на изысканные брошки с блестящими на свету огней и драгоценными камнями артефакты, от которых веет силой, как от частей кодекса. И Брендон с девушками все поняли. Линша связалась с Фаргандой, и директрисы на всякий случай попросили нас сделать копии. «Отлично!» – оживленно воскликнул Брендон. «Тогда давайте начнем». Феечки встали в круг и, сосредоточившись, соединили части кодекса и активировали его. Четыре красивые брошки закружились и растворились в серебряно-голубом сиянии, являя непонятные кусочки разных цветов, витающих в воздухе. «Перед вами шифр кодекса», – произнесла Конкорда. «Что это такое?» – удивленно спросила Агнес, оглядывая шифр. «Шифр кодекса – это как головоломка или загадка», – объяснила Афина. «А нет, нам только головоломок не хватало», – удрученно воскликнул Брендон, растерянно глядя на цвета шифра. «Как это вообще можно разгадать? Есть ли какая-нибудь подсказка?» «Боюсь, что нет», – произнесла Нимфея, пожав плечами. «Но вы же пикси-хранительницы кодекса, вы должны хотя бы что-то знать», – взмолилась Агнес, кусая губу. «Если они сейчас же не разгадают эту странную сложную загадку, Даркар станет непобедим, а Блум и этот мир будет уже не спасти. Нужно немедленно что-то сделать. Мы лишь охраняем части кодекса и не знаем ответа на эту загадку», — серьезно ответила Конкорда. Агнес подошла ближе и коснулась красного прямоугольника, передвинула его к зеленому, а после подвинула голубой к красному, лиловый к голубому. Остановилась, замерла, зачарованно глядя на шифр. «Нет», — разочарованно выдохнула ведьма земли, опустив голову, «я не знаю, как это решить. Здесь может быть совершенно любая фигура». В размышлениях о способах разгадки Брендон заметил, что Лиен до сих пор не сказала ни слова. Взглянул на ведьму воды и увидел на ее лице глубокие раздумья, взгляд темно-синих глаз устремлен на шифр из цветов на тонких дощечках. Агнес тоже обратила внимание на задумчивость Лиен, которая обычно больше всех разговаривает, и уже хотела спросить, что случилось, как покрашенные голубым блеском губы подруги растянулись в лукавой улыбке. Лиен встрепенулась, заметив на себе взоры присутствующих, и такая многозначительная тишина повисла в тронной зале. «Я тут подумала», — начала ведьма воды, понимая, что от нее ждут чего-нибудь особенного, и она сказала себе, что определенно дождутся. «Потому что идея есть, мы ведь ведьмы», — Агнес улыбнулась Лиен подруге, и так кивнула, не совсем понимая, к чему ведет Ли, так к чему эти долгие раздумья над решением загадок и головоломок. Ведьма воды подошла к шифру кодекса, внимательно оглядела разноцветные дощечки и, поднеся ладони к груди, почти касаясь пальцами губ, произнесла: «Раздвоение, иллюзии и предательство, освободите нас от этого издевательства». Бытовое заклинание ведьм сработало. Шифр сложился в нужном порядке. Перед Брендоном, Агнес и Лиен появилась фигура из разноцветных дощечек, а после засияла. Яркий серебряный свет заставил зажмуриться. «Портал в мир реликса открыт. Ли, ты молодец!» — воскликнула Агнес, повиснув на подруге с объятиями. «Спасибо», — довольно улыбнулась Лиен, приобнимая Агн в ответ. «А теперь идем, Даркар и Блум с нетерпением ждут нас». Брендон дивился этим девушкам. «Все-таки ученицы Облачной башни удивительны, находит выход из любых ситуаций». Но когда они подошли к порталу, он вдруг заискрился, засиял, отталкивая сильной магической энергией Брендона и девушек. «Что происходит?» — воскликнула Агнес, отстраняясь, закрывая глаза ладонями. «Свет слишком ярок. Портал нестабилен. Наверное, Даркар поставил какую-то ловушку», — взволнованно произнесла Конкорда и подлетела к порталу. «Вперед!» Пикси-хранительницы расположились у портала и направили на воронку часть своей энергии, поддерживая проход в другое измерение. «Они держат портал открытым. Давайте поспешим», — профессор махнул рукой девушкам и прошел в портал. Агнес и Лиен направились за ним. «Мы оказались в разрушенном храме реликса. На самом деле это чудо, что нам удалось переместиться сюда без портала. Это закрытый мир, в него можно попасть только с помощью кодекса, но нам удалось удачно завершить ритуал. И теперь мы стоим за колонной вне зоны видимости Феникса и его новой соратницы, хранительницы пламени дракона. Блум уже читает заклинание вызова», — ошарашенно произнес я, стараясь как можно больше приглушить голос. Эйра соскалился. «Что этот ублюдок с ней сделал?» Блум вновь в фирском облачении, какое было на ней, когда она впервые оказалась под действием заклятия Даркера. Сейчас тьма пропитала Блум сильнее, она полностью окутала ее душу и сущность, не пропуская ни частицы света. И я не чувствую Эллина. Нет, его энергия совсем слаба, настолько, что смешивается с остальными, что здесь витает в избытке. Эйрос поежился. Это место сводит с ума. Здесь осталась энергия волшебников после прошлых ожесточенных кровавых битв за силу реликса. Магия, которая витает вокруг нас, души погибших в сражениях в этом месте, не отправившиеся в следующие инкарнации, не имеющие возможности выбраться из заточения в измерении абсолютной силы, подбираются к нам, пытаются ухватиться за наши души и сознание, чтобы проникнуть в наши тела и завладеть ими, и вновь вернуть себе жизнь, в конце концов избавившись от нас. Нужно быть сильными духом, поддерживать ментальную защиту. Но нам нужно сражаться, нам предстоит слишком опасная битва. Черт, выругался я, выражая этим словом все свои эмоции, переполняющие меня. Гнев, разочарование в своих силах, что позволило Авалону похитить Блум, а Даркеру обратить ее в эту куклу с огромной силой огня дракона. Печаль, страх, что ничего не получится, и мы проиграем, ведь силы Феникса очень велики, я уже испытывал это на своей шкуре. И раздражение, невыносимо сильное раздражение всем, что происходит вокруг. Черт, я так хочу все это разнести ко всем чертям. Это уже тавтология, Линер, задумчиво произнес Нирна, вдруг решивший заговорить со мной. Действуйте аккуратно, у вас есть шанс провести отличную атаку. Не ожидал услышать тебя, Нирна, выдохнул я, прислоняясь спиной к колонне, стараясь держать крылья сложенными, а нервно дергающийся хвост усмирить. О какой атаке ты говоришь? Думаешь, Даркера можно атаковать со спины? Это наивность. Ты просто поверь, и у тебя получится. У вас получится. Я раздраженно фыркнул и взглянул на Эйроса. Друг оглядывается по сторонам, отмахивается от надоедливых духов, что кружатся вокруг. Но Эйрос не использует магию, даже простой воздушный барьер, который с его уровнем силы сразу бы отогнал эти души. И я не стану. Возможно, Нирна прав, и нам действительно стоит попробовать провести незаметную атаку. Я помотал головой и сосредоточился, взглянув на свои ладони. Сейчас или никогда. Действуем, спросил Эйрос, сощурив глаза, сдвигая белесые брови. В свете этого измерения его кожа выглядит совсем уж бледной, почти белой, даже сосуды видны сине-фиолетовыми тоненькими линиями под кожей. Или у нас другой план? Даркер уже наверняка заметил нас, ему достаточно ощутить нашу энергию, раздраженно произнес я, скались, поскреб когтями по колонне, которая вот-вот рухнет от огромных трещин. Но если это не так, у нас есть шанс провести незаметную атаку в спину. И как бы подло и низко это ни было, я еще больше оскалился, сущность демона скоро захватит власть над моей душой и телом. Красные от ярости глаза сверкнули в сторону Эйроса, который никак не реагирует на преобразование моего внешнего вида. Друг никогда не видел меня таким, но спокойно относится и демоническому облику. Полудемоническому, так как я пока держусь. Я не знаю, что ужасней, облик абсолютного демона или тот, в котором я сейчас нахожусь, который искажает мой человеческий внешний вид. Плевать, какая разница, низко это или высоко, я вовремя остановил себя, чтобы не врезать кулаком по трескающейся все больше колонне, и глубоко бесшумно вздохнул. Если все зашло настолько далеко, это ничего не имеет значения, важно только спасти Блум и волшебную вселенную. «Тогда идем?» – спросил Эйрос, на его губах появилась коварная улыбка. Кажется, его расположение духа опять сменилось. Я не видел смысла сдерживать его в желании надрать зад костлявому правителю тьмы. Я тоже этого очень желал. И нервно поднялся, расправил большие крылья, выгнул спину, выпустил огромные когти и зарычал. «Пора показать себя Даркеру», – с предвкушением ухмыльнулся я, давая волю демону внутри себя, и глаза зажглись огнем дракона. Животный рык вырвался из горла, на ладонях разгорелось пламя, и мой голос уже не был полностью человеческим, как прежде. Мы с Эйросом вырвались из укрытия, поднялись в воздух, и с языка друга тут же сорвались слова заклинания. «Ледяной вихрь смерти!» — прокричал Эйрос, скались. Его глаза блестели белым сиянием. С рук сорвался ураган, который подхватил опешившего от неожиданной атаки и вторжения в мир реликса Даркера и закружил его в бешеной скорости. А я плел заклинание огня дракона. Больше никакой простой огненной стихии, только моя истинная сила властителя пламени Творца. И когда заклинание было завершено, Вокруг меня взвился огненный дракон, дух моего Нирна, поднялся надо мной и громогласно зарычал. И я направил поток пламени на Даркара. «Сдохни в огне дракона, тварь!» Пламя окутало Феникса, заскользило по потокам воздуха заклинания Ироса. И ураган вспыхнул огнем дракона, сжигая Даркара. «Мы же с Иросом создали хорошую защиту, объединили барьер огня и воздуха, потому что знали, что Даркара так просто не уничтожить. А отдача от наших заклинаний будет сильна, только видеть мы Феникса». Но ничего не происходило. Мы не отпускали щиты, внимательно следя за движением в разрушенном храме. Я одним взором говорил Иросу, чтобы он не терял бдительности, Даркар может атаковать из тени. Но Феникса не было. «Может, застав врасплох, мы уничтожили его», — предположил Иерос, но я не верил этому. «Темный Феникс так просто не погибнет, эти заклинания, даже наша совместная атака, ее недостаточно, чтобы сразить Даркара». «Я не думаю, Иерос», — раздраженно произнес я, а после нашел взглядом Блум. «Энергия вокруг нее неустанно растет, сила реликса вот-вот будет призвана». Я задумался, может, у меня получится, и я направился к Блум. «Линер, ты куда?» — воскликнул Иерос и поспешил за мной. «Блум!» — позвал я свою любимую рыжую принцессу, но в ответ получил лишь 4 слова заклинания вызова. «Десит, Битус, Фортис, Сагвинтия». «Она слышит меня, или Даркар наложил на нее еще одно заклинание?» «Блум, ты слышишь меня? Это я, Линер». «Ты сейчас отнюдь не Линер!» — послышалось рядом с ухом, а после меня оглушил невыносимо бьющий по ушам звон стекла. Но это было не стекло. Он были наши с Иросом магические щиты. Удар прошелся в грудь, и нас отнесло в колонны, руша их. А новая атака вдруг появившегося Даркара, от которой мне удалось увернуться и потянуть Ироса в полусознании на себя, превратила их в пыль. Мой друг тяжело перенес атаку Даркара, но быстро пришел в себя, когда я напитал его тело и душу частицей своей силы. «Я знал, что вы так просто не согласитесь со своим проигрышем и попытаетесь помешать мне», — раздраженно говорил Даркар. «Однако хочу признать, не ожидал, что ваших способностей хватит, чтобы проникнуть в измерение реликса за нами. После нам пришлось скрыться за более-менее крепкой колонной, атаки Даркара стали невероятно ожесточенными. Колонна сотрясалась от каждого удара, тьма разлеталась багровыми искрами, мы с Иросом держались друг за друга, чтобы в случае чего быть вместе. Я на мгновение выглянул из-за укрытия и нашел взором Блум. «Дело плохо», — прошипел я. «Блум вот-вот завершит заклинание», — указал я на определенное плохо в данной ситуации. Иерос задумался, но к нему быстро пришла некая идея. Я с ожиданием смотрел на друга, но он ничего мне не объяснил. И пока Даркар ожесточенно лупил наше укрытие, пока колонна жалобно трескалась и рушилась, будто бы прося, чтобы мы поскорее сменили местоположение, Иерос быстро прошептал какое-то заклинание из рода воздушных. И когда Феникс приостановил атаки и начал собирать огромное количество энергии, Иерос выбрался из укрытия и направил невидимый даже мне воздушный шар прямо на Блум. «Ты сошел с ума!» — крикнул я, хватая Иероса. Но было уже поздно. Воздушный поток сбил Блум с ног и заставил прервать долгое заклинание. Моя любимая принцесса упала на каменный пьедестал и с шипением поднялась, потирая бедро. И это сработало. Заклинание Иероса почти не навредило Блум, но заставило ее прервать чтение заклинания вызова силы реликса. Более того, Даркар тоже был отвлечен. Феникс поспешил к Блум, и мы с Иеросом услышали. «Начинай», — раздраженно прорычал Даркар, помогая Блум прийти в себя. «Начинай заклинание заново, моя принцесса». А горящие красные глаза устремлены на нас. «Его принцесса», — выкрикнул я, не сдержавшись. «Все эмоции полыхают во мне нестерпимым огнем дракона. Я еще больше захотел уничтожить этого нахального властелина теней. Блум, не надо, не делай этого». А Блум только недовольно гордо хмыкнув, подняла руки и начала читать заклинание вновь. «Она не будет вас слушать». Даркар поднял руку, он применил какое-то заклинание, но... «Осторожно!» — воскликнула Иерос и, схватив меня за руку, взмыл в воздух со свойственной волшебнику воздуха скоростью. Я охнул, наблюдая, как под нами потянулась извилистыми каплями куча волшебного дегтя. «Спасибо», — выдохнул я, когда мы опустились на другие нетронутые Даркаром колонны, и нам тут же пришлось вновь поднять в воздух. Колонны превращались в жидкий живой деготь, который попытался нас схватить. Я ринулся вверх, сильно взмахнув крыльями, и вдруг услышал крик. «Линер!» Я увидел, как друга затягивает эта куча дегтя все больше и больше, обхватывая его за ноги и живот, уже начиная касаться груди. Эта липкая субстанция была расплавлена яростным потоком моего огня. Эйрос в ужасе застыл, когда его окутало пламя, но оно его не тронуло. Я резко вытянул Эйроса из кучи дегтя, и он тут же применил левитацию. Иногда мне кажется, что Эйрос родился не для ходьбы, как все люди, а для полета. За угрозу для моего друга и мучения моей любимой, за страдания моих матушек, за мои страдания, за это демоническое тело, за разрушение домино и гибель многих жителей этого прекрасного королевства, произнес я, загораясь пламенем дракона. Ты будешь уничтожен. Из моей ладони вырвался поток огня нервно с головой дракона. Пасть распахнулась и почти достигла Даркера, но темный щит не позволил моему пламени коснуться Феникса. Я с рыком усилил атаку, поток огня надавил на барьер, Даркер оскалился и поднял вторую руку, усиливая щит. Взрыв и атака прервалась. Нас с Даркером отнесло в разные стороны. Феникс остановился сам, проскользив по каменному полу храма с противным скребущим звуком стали, а меня подхватила Эйрос с вопросом. «Что значит твои слова?» «Большая часть моих слов Эйросу непонятна. Никому кроме меня, моих матушек, Даркера и Блум неизвестна истинная история гибели Домино, истинная история трех древних ведьм, истинная история моей жизни, жизни Валтора». Я вздохнул и опустился за колонну, чтобы не быть на виду у Даркера. Эйрос примостился рядом, поглядывая в сторону нашего противника. Бой действительно выдался тяжелым. Я уже получил много ссадин, несмотря на полудемонический облик. «Прости, Эйрос», — произнес я, устало глубоко вздохнув, расслабляясь хотя бы на минуту, пока Даркер приходит в себя после моей атаки. Она была ожесточенной, но моя сила не вечна. Я чувствую, как энергия уходит. Я не рассказывал тебе, но на самом деле в превращении меня в демона и моих матушек, Лилис, Тхармы и Белладонны в призраков, трех древних ведьм, как их именуют сейчас, в уничтожении домино виноват этот ублюдок в доспехах, с которым мы сражаемся. Что? Ошарашенно выдохнула Эйрос. Это долгая история, прошипел я, заметив, что Даркер обнаружил наше укрытие, я расскажу тебе потом, если мы выберемся отсюда живыми, или не выберемся уже никогда, так как погибшие здесь никогда не покинут этого места, следующей инкарнации души уже не будет. Я сильно выдохнул, сжал зубы, на ладонях танцует пламя. Мне тяжело. Голос Блум, с ее языка срываются слова заклинания. Нужно вновь прерывать его, оттянуть время. И это еще больше разозлит Даркера. Взгляд Эйроса выражал вопрос, и я ответил на него кивком. Но прежде чем мы смогли сделать хотя бы шаг, колонна вдруг стала мягкой, а после жидкой, и нас схватило что-то теплое, перевернуло, и мы оказались прикованы к колонне. Нас все-таки окутал темный деготь, не позволяя двинуться. И как бы я ни пытался вырваться, тянулся вперед, вбок, попытался использовать огонь дракона, ничего не выходило. Даркер приблизился к нам, довольно ухмыляясь. На его ладони, облаченной в стальные перчатки, искрился багровый шарик тьмы, истинной тьмы. Феникс замахнулся, чтобы нанести последний удар, и «Я и Эйрос, это тьмы, окутавшая нас». В этот момент перед нами выросла ледяная стена, а вокруг заискрились снежинки в морозном вихре. «Брендон, наш коллега выскочил из ниоткуда и удерживает атаку тьмы Даркера. Не смей, руки прочь!» — воскликнул он, усиливая барьер. И когда Феникс прервался, чтобы накопить больше силы, собрал энергию с щита и отбил Даркера в сторону ледяной волной. Стальные доспехи покрылись ледяными чешуйками. «Так вот ты какой, Даркер!» — зло произнес Брендон. «Он не отходил и защищал нас, а рядом из непонятно как открывшегося портала выходит Агнес и Лиин». Девочек тут же передергивает от увиденного. «Ну и мерзость!» — скривило лицо Лиин, глядя на Даркера. «То есть мы должны сражаться с грудой костей, которая напялила на себя заржавевшие доспехи и рваный плащ? У него вообще... Как он вообще живет без органов? Или они у него в голове?» — развела руками ведьма воды, а после заметила мой многозначительный взгляд и мой полудемонический облик. Тогда ее передернуло еще больше. Но по поводу меня комментариев не было. «Профессор Линер», — ошарашенно произнесла Агнес. «Это вы?» «Да», — сдавленно ответил я хриплым демоническим голосом, пытаясь вырваться вновь. Но ничего не выходит. Точнее, Валтор, мой истинный облик демона, который вот-вот захватит мое тело полностью. Девушки с искаженными шоком и ужасом лицами переглянулись и вновь взглянули на меня. Брендон пытался заморозить темный деготь, заодно промораживая и нас. Сила для уничтожения заклинания Даркера понадобилась огромная, и Брендону пришлось растратить много сил. Но это не важно, я стиснул зубы. Будьте осторожны, глупцы. У меня нет времени на эти игры, прорычал Даркер, поднимаясь в воздух. И множество темных шаров устремилось на Брендона и девочек. Агнес и Лиен удалось увернуться, но Брендон, почти закончив с дегтем, потерял бдительность и был сбит с ног. Ударился спиной о колонну и упал на каменный пол храма, а его тело оказалось покрыто сине-фиолетовой дымкой. «Я не могу двинуться», – прошипел Брендон. «Я понял это заклинание. Я вспомнил его. Когда Даркер подчинил моих матушек и меня, он часто приручал меня этим заклинанием, не отпуская, пока я не соглашусь на выполнение его задания. Я прикончу всех одновременно», – прорычал Даркер, сверкнув красными глазами. И поток тьмы обрушился на нас с Аиросом и Брендона. Возможности двинуться не было. Поставить защиту или хотя бы как-то отразить атаку тоже. Конвергенция. Цветочно-водяная волна. Агнес и Лиен встали перед нами, поднимая барьеры из цветов и воды, отразившие атаку Даркера в сторону. Они применили конвергенцию, удивленно и восхищенно произнес Аирос. Я думал, что ведьмы и ведьмаки не способны работать настолько слаженно, что даже имеют возможность создавать заклинания конвергенции. Не только Линша научила их соединять нити энергии в единое целое, но и события, которые они пережили вместе с Блумой и иногда со мной, выдохнул я, взглянув на свою любимую рыжую принцессу. Она почти завершила чтение заклинания. Вот-вот реликс будет призван в этот мир из пространства и времени мироздания. Знаешь, Линер, лукаво произнес Аирос, глядя вниз, я окинул нас взглядом, заметил ледяную корку Брендона. Он почти заморозил темный деготь. Мне кажется, наш коллега оказал нам большую услугу. Я ощутил, как нарастает сила Нирна. Мой дракон изворачивается, колдует, собирает энергию, использует свой огонь и направляет его в руки Аиросу. А Аирос прочел некое заклинание. Я только заметил, как белые искорки покрыли нас. Что он собирается делать? А главное, как Аирос применил магию против тьмы Даркера? Даркер нацелил энергию тьмы только на твою силу огня дракона и блокировал ее. Лезвие воздуха прорезало промерзшую корку дегтя, и Аирос был свободен, но не мою стихию воздуха. Вскоре кусочки дегтя осыпались из меня, и мы с Аиросом приготовились атаковать Даркера вновь. Блум продолжала читать заклинание. Остались лишь слова. Битус, Фортис, Сагвинтия. Мы можем не успеть. Нужно покончить с Даркером и привести Блум в чувство до того, как она произнесет последнее слово заклинания, и энергия достигнет пика, вырывая из ткани мироздания великий артефакт. Но вдруг Лиен не выдержала напора тьмы, заклинанием Даркера ее отнесло в сторону, но мне удалось поймать ее и удержать на руках, пока она приходила в чувство. Аирос вовремя вытащил нас из дегтярной ловушки. «Я все еще здесь, Даркер», — бесстрашно оскалилась Агнес, собирая на ладонях энергию земли. «Тогда ты первая найдешь свою смерть», — прорычал Даркер и направил на нее поток тьмы с мелькающими пентаграммами. «Это очень сильное заклинание, Агнес, но я ничего не успел сделать». Аирос рванулся вперед, вскинул руку, покрытую белыми искрами, но его духовно ослепило и обескуражило атакой Феникса, и деготь вновь схватил его за ноги, перебираясь на живот и грудь, и вновь придавил к колонне, накрепко удерживая в плену. И единственный, кто защитил Агнес от смерти, был Брендон. Со слезами на глазах воскликнула Агнес. Брендон встал перед ней, загораживая от атаки Даркера, попытался использовать свой лед для защиты, и шар тьмы разбил его барьер, пронзая грудь острым лезвием. Брендона парализовало от боли, он захлебнулся кровью и рухнул на колени, пытаясь откашляться. «Брендон, нет, Брендон». Агнес удержала его на руках, но заклинание Даркера действительно было нацелено на уничтожение цели. И оно, Брендон, прошептала срывающимся голосом Агнес, обнимая Брендона. Из большой раны на груди струится кровь, капая на каменный пол. Брендон лишь прошептал имя ведьмы, пытаясь держаться. «Лиен на моих руках, кажется, начала приходить в себя, но двигаться ей было тяжело. Я аккуратно положил ее у колонны так, чтобы Даркер ее не видел, и поспешил к Брендону. Но стоило мне сделать несколько шагов, как в мою сторону устремились новые темные энергетические шары Даркера. Я недолго уворачивался, петляя, времени поставить щит не было даже секунды. В итоге без сил я оказался сбит с ног тем самым заклинанием, которое удерживало меня в подчинении, не позволяя двигаться. Я с трудом поднял голову, сопротивляясь силе Феникса. А Брендон, он, нет, это невозможно, он не мог, действительно убить его. Брендон, шепнула едва слышно Агнес, коснувшись испачканных кровью щек Брендона, и поцеловала его, а после сильно обняла. Брендон потянул руки, чтобы обнять ее в ответ. Я не мог оторвать взгляда от Отто, а после он опустил их. Они безвольно упали на каменный пол храма, кожа начала стремительно бледнеть. Энергия силы снега и льда начала рассеиваться. Неужели он умер? Даркар убил Брендона? Нет, этого не может быть. Я больно закусил губу, на душе стало невыносимо тяжело, а горло сжимается от горечи печали. Но я должен держаться, я должен отомстить за все, за всех, за все страдания, которые Даркар принес нам и другим людям. Он должен заплатить, заплатить сполна. Жалкие, расхохотался Даркар, наблюдая за тем, что сотворил сам, за смертью человека, которого убил своей рукой. У вас нет шансов, Эйрос, мой друг замер с широко распахнутыми глазами. Хотел бы я знать, о чем он сейчас думает, что у него сейчас в душе. Алин, в порядке ли она? Но я ничего не успел сделать. Меня будто парализовало не только физически, моя душа была скована кроваво-бордовыми цепями. Моя сила не слушалась меня, я перестал видеть мирно. А после огонь дракона вспыхнул новой нестерпимой мощью, и я ощутил, как демон поглощает меня. Не сдержав стон боли, я замычал, ощущая, как крылья вновь пронзают мою спину, увеличиваясь, а когти режут пальцы. Я зарычал, клыки режут губы, а кожа покрывается жесткой чешуей демонической кожи. «Стань же тем, кем ты должен быть», — прорычал Даркар, зловеще смеясь. «Нет, я не хочу быть демоном». В мою душу вонзился щуп тьмы Феникса. Боль разразилась по всему телу, заставляя поддаться демонической сущности. Я чувствую, как человеческая кожа становится огрубевшей, деревенеет, волосы срастаются с телом, крылья увеличиваются, больно натягивается кожа между костями. И вместо крика, человеческого крика нестерпимой боли из моего рта вырвался демонический рык. И я сорвался с места, обезумев от боли и печали, разочарования и страданий. Набросился на Даркара, рвался за ним, как бы он ни пытался отстраниться, я догонял его, но стоило мне занести огромную руку демона для атаки когтями, как он уходил, дразня. Поток пламени огромной силы вырвался из моей багровой руки. Вновь и вновь я атаковал Феникса, но он был слишком быстр. Даркар играется со мной, а я летаю за ним, пытаясь вырвать эти стучащие кости, разломать его глотку между острыми зубами демона, превратить его доспехи в жидкую расплавленную сталь. Я видел тех, кто пытался спасти Блум и этот прекрасный волшебный мир. Я видел страх и ужас на их лицах. Эйрос наблюдал за мной. Агнес была перепугана до дрожи, со слезами на глазах удерживала Брендона на руках, прижимая к себе. Лиен очнулась, пошатываясь, поднялась на ноги и впилась шокированным взглядом в мой бой с Даркаром. Вспышки огня, грозный очень громкий рык, звон когтей и стали и шум ветра от моих крыльев. Я все еще в сознании, я слышу все очень четко и громко, вижу все очень остро, ощущаю все запахи и запах крови, дегтя, каждого присутствующего в этом храме, свой омерзительный демонический запах.